Глава 185. Мы друг для друга. «Кто ты для меня?» Вопрос, прозвучавший из уст Шена, сперва показался Алу абсурдным. Затем он растерялся. «Кто я для тебя?» Немое недоумение. «Кем я хочу быть для тебя?» «Кто ты для меня?» — повторил Шен. «А ведь и правда. Чего Ал хочет?» Шен стоял над ним в ожидании ответа. Неспокойном ожидании. На его лице больше не было скучающей маски безразличия, чего Ал так жаждал добиться. И парень медлил с ответом. Почему он медлит? Разве ответ не очевиден? Ал обвел взглядом его фигуру. Снизу вверх, каждую деталь, теряющуюся в опускающихся на лес сумерках. Грязное алое одеяние, кончики длинных пальцев, будто стремящихся сжаться в кулаки, но удерживаемых волевым порывом и оттого подрагивающих, длинную спутанную косу, слабо подходящую уже под такое определение, неприкрытую шею, подбородок, сжатые в напряженном ожидании губы. Ал поднял взгляд выше, скользнул по прямой линии носа и уставился в горящие золотыми сполохами глаза. Эти золотые сполохи выжигали что-то в его мягком, тянущемся Шену навстречу нутре. Алу на миг подумалось, что если бы взгляд мог выжечь на сердце клеймо обладания, на своем он бы с гордостью предпочел носить клеймо власти этого человека. Быть уверенным в своей принадлежности. Только сейчас он до конца осознал, как важен был его прошлый ученический статус. Этот статус говорил: «Ты мой, его ученик». Ал хотел бы вновь им стать, но прекрасно понимал, что Шен ответит на такое заявление. Он должен нести ответственность за свои слова. Он сам разрушил этот их вид отношений и должен принять все последствия. Поэтому Ал произнес: «Разве ты сам не согласился исполнить мое желание, назвав меня другом?» Шен хохотнул, чем поставил Алла в тупик. Он пробормотал себе под нос: «Неужели мое подсознание считает, что Ал мог бы так ответить? Я такой наивный?» И все же лежащий на траве и, видимо, никуда не собирающийся Ал ждал ответа. А Шену и самому было интересно узнать, куда может завести эта беседа. «Это было до того, как ты узнал неприятную правду», — ответил он, глядя на бывшего ученика. «Судя по всему, тогда и закончилась наша дружба». «Я был неправ». Ал, наконец, поднялся с земли и встал перед ним, понурив голову. Шен потрясенно уставился на светлую макушку. Этот сон наяву стал походить на совсем уж розовые мечты. Разве что в них Шен мог вообразить, что Ал вот так просто признает это, даже не проткнув сперва его мечом для надежности. «Ты меня не проведешь», — фыркнул Шен. Ал поднял голову и округлившимися глазами уставился на него. «Я искренен!» — с неподдельным возмущением воскликнул он. Шен закусил губу, не зная, злиться ему или смеяться. «Искренен, как же!» — тихо пробормотал он. «Хотелось бы мне, чтобы Ал в самом деле так сказал». Ал, боль которого чуть улеглась, когда подняла голову робкая надежда, обратил, наконец, внимание на странную оговорку. «Ты что, думаешь, я не настоящий Аллуар?» Шен ответил не сразу, посмотрев на него с подозрением. Было странным, что подсознание спрашивает об этом. «Настоящий Ал далеко отсюда», — все же ответил Шен. «Откуда бы ему внезапно здесь взяться? Прости, что разочаровываю, но ты всего лишь след из моего сознания». Он произнес это настолько уверенно, что Ал на мгновение и сам засомневался. «Что за чушь?» — затем воскликнул парень. «Я здесь из-за тебя! «Снова я виноват?» — протянул Шен. «Нет же! В ордене я узнал, что ты отправился в гробницу и последовал за тобой». «Зачем?» — Шен не выглядел убежденным. «Чтобы тебя убить!» — зло закричал Ал. Яростный крик раскатами разнесся по морозному лесу. Шен прислушался к эху. «Убить, ить, витало в воздухе. «Ты думал, тебе удастся?» — наконец с интересом уточнил хозяин проклятого пика. Ал уставился ему в глаза. «Я просто был очень зол», — выдавил он сквозь зубы. Шена, однако, такое признание вовсе не впечатлило. «Я тоже был зол», — легко согласился он. «Зол, что одного слова Демномелоса хватило, чтобы перечеркнуть все сказанные мною слова. На тебе был венец истины, а при тебе оставалась твоя память». Ал пораженно уставился на Шена, который внезапно сорвался на крик. «Что? Я спас тебя на тропе тигра, заботясь о собственной жизни?» «Именно так», — продолжил Шен, все еще выглядя экспрессивно. «Сделал тебя своим личным учеником не по собственной инициативе?» «Тоже так». «Да я бы на тебя внимания не обратил. Почему ты решил, что я должен был выделить тебя из толпы? За какие заслуги? Чем ты отличался от других? Ты был далеко не самым лучшим. И что же? Обвиняешь меня, что я не разглядел твой потенциал?» «Нет, но...» Ал опешил. Он был так счастлив, когда Шен выделил его среди остальных. Так гордился, не задумываясь о причинах, веря, что Шен в самом деле увидел его скрытый потенциал, о котором сам Ал не знал. Он настолько сильно радовался этому, что правда оказалась слишком болезненна. Ал просто не мог думать об этой ситуации здраво, отбросив эмоции. Шен вдруг уселся под деревом, словно вконец выдохся и, прислонившись спиной к стволу, устало улыбнулся. «Разве это не прекрасное стечение обстоятельств?» «А?» Ал растерянно замер перед ним. «Ни ты, ни я не искали этой встречи. Значит ли это, что наша встреча — судьба? Или просто случайность, круто изменившая наши судьбы?» Брови Алла приподнялись, а в запертом наглухо чердаке сознания словно приоткрылась дверь, впустив порыв свежего ветра. «Наконец-то я могу вздохнуть с облегчением», — глядя на него, произнес Шен. Ал не переставал удивляться его речам, а Шен добавил: «Почему мне кажется, что ты, наконец, начинаешь узнавать настоящего меня? Наше знакомство началось со лжи. Я с первой встречи притворялся другим человеком. Теперь мне это не обязательно». Он замолчал и продолжил лишь спустя время, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «От тебя зависит, остаться или уйти. Убить себя я, конечно, не позволю». Шен прикрыл глаза. На его лице не дрогнул ни один мускул. И ни за что бы он не признался, как сильно стучало в этот момент его сердце. «Я могу остаться?» — недоверчиво переспросил Ал. Шен молчал. «В качестве кого?» Хозяин проклятого пика открыл глаза и с раздражением уставился на Алла. Казалось, у Шена уже сердце подобралось к горлу, а этот мальчишка все еще медлил с ответом. «Да или нет?» — зло из-за беспокойства произнес Шен. «Да!» — воскликнул Ал, боясь, что тот передумает. «Да, да! Я буду...» Шен устало перевел дух. «Вот только не надо вновь уничижительных обещаний», — прервал он. «Просто будь Алом Луаром, а с остальным мы разберемся постепенно». Ал кивнул, и Шен отвернулся, рассматривая однообразный лес. И ни один из них не признался бы, как счастлив в этот момент. Изящная ножка, обнаженная выше всяких приличий, показалась из-за двери. старейшина Зак, этим днем обретающийся один в старейшинской, уронил свиток себе на ногу, не ощутив удара деревянного основания по пальцам, и вытаращился на сие непотребство. Непотребство показало бедра, до непристойности плотно обтянутые черной тканью, вильнуло ими и вновь скрылось за дверями. «Нет, ну это...» — задохнулся от возмущения почтенный старейшина. «Ну это...» Зак обессиленно потряс указующим перстом, пытаясь обличить бесстыжую соблазнительницу. Та неожиданно вновь показалась, резко вынырнув из-за двери, на сей раз верхней своей частью. В зубах обворожительной дамы был зажат духовный лотос. За спиной барышни мазнул в воздухе и исчез черный пушистый хвост. Бессмертный лекарь обомлел. К его чести, справился он со своим состоянием через один глубокий вдох. «Шеновы проделки!» Как нечто само собой разумеющееся, пробормотал он и, тряхнув головой, точно пытаясь сбросить наваждение, направился к барышне-бесстыднице. Зак протянул руку ладонью вверх, чтобы та вложила в нее духовный лотос, но чертовка, словно в недоумении, приподняла изящные бровки и подалась вперед, предлагая лекарю самому забрать то, что ему нужно. Почтенный старейшина, скрипя сердце, напомнил себе о возрасте и аккуратно потянулся к лотосу. Уже почти коснувшись, он в последний момент отдернул руки, вспомнив, что слышал об удивительных цветах-артефактах, стоит коснуться которых — «Впадешь в беспробудный ужасный кошмар». Зак с неодобрением покосился на нагло ухмыляющуюся барышню, на голове которой сквозь прическу пробивались острые, покрытые черной шерсткой ушки, и буркнул «За мной». Оставив ее за спиной, Зак собрался с мыслями и быстрым шагом направился в резиденцию главы ордена. Лисица посеменила следом, с трудом сдерживая рвущийся из груди хохот.